История Чинджера. Я провел молодость, безмятежно занимаясь науками в университете, название которого вы не в состоянии произнести, на родной планете Чинджеров, которую вы никогда не обнаружите. В те давние мирные дни зашел наш первый контакт с Homo sapiens. Я сердцем почувствовал, что это станет моей специальностью. У нас был небольшой поселок на планете Кокобин, построенный по соседству с рудником. Я хорошо знал эти места, потому что когда-то работал в близлежащих болотах. Когда пришла субэфирограмма о том, что на планете приземлился неизвестный космолет, я со всех плавников поспешил в городской магистрат и предложил себя в руководителей контактной группы экзопологов. Мое предложение приняли. Забежав домой ровно на столько времени, чтобы упаковать свою самообучающуюся машину переводчика, мы называем ее для краткости СМП, я сел в первый же космолет, направлявшийся в нужную сторону. У меня была хорошая команда, высококвалифицированная и полная энтузиазма. В контакт с космическими путешественниками пока никто не вступал. Местные жители ждали нас, а мы тем временем пристально наблюдали за ними. Мы присоединились к группе наблюдателей в болотистых джунглях. Только тогда я впервые начал догадываться, что эти инопланетяне не такие, как все остальные формы жизни, с которыми мы встречались раньше. «ТДГБ», — сказал мне главный наблюдатель, — «эти пришельцы что-то особенное, и все со мной руковожать им, что и было сделано, хотя я, к несчастью, пожал ему руку слишком крепко и сломал 3 пальца. Пока ему делали перевязку, я извинялся, объяснял, что родился на планете с 10-кратной силой тяжести и все такое, и он меня простил. После этого некоторое время все шло хорошо. Мы пригласили их в наш поселок и показали им нашу технику и прочее. Они много записывали и фотографировали с ними на их родную планету. Мы пришли в восторг, особенно я, назначенный послом. Я подобрал членов делегации, и мы перебрались в их космолет. К тому времени мы уже знали, что обмен веществ у нас и у них совершенно разный, и поэтому взяли с собой, кроме аппаратуры для связи и записи, изрядное количество обезвоженных жуков и других припасов.